что-то случилось, дорогой», — моментально считала настрой Алейд. «Случилось». Следом за ним вошел слуга, принеся вино и закуски. Бальк уселся в кресло, устроился поудобнее, наблюдая, как ему наливают вино. «Дорогой?» — спросил Алейд, когда слуга вышел. «Сарка забегал», — сказал Бальк небрежно. «Сказал, что захватил земли Када и ему нужна сотня гвардейцев». «Ты шутишь?» — спросила женщина. Эмма же на это недоуменно брови нахмурила, не в силах поверить в услышанное. Это с его слов. Сказав, что у него нет времени, он вышел. Слуги доложили, что направился в сторону казарм. «Видимо, за сотней. Ты его не остановил?» — спросила тихо Алейд, скрывая волнение. «Попытался», — вздохнул мужчина. «Поставил барьер, но он его в сторону смахнул, как муху прогнал. Так что, дорогая, нам нужен новый сын. Этого наши земли не устроили, и он себе новые добыл. Что за бред?» — не удержалась Эмма. Бальк перевел на нее взгляд, пожал плечами и отпил вино. «Но как?» — спросила мать. «Как-то, если он выживет, то сама и спросишь. Если интересует техническая возможность, то через нож он и правда мог быстро переместиться к нам. Если так и гвардию перекинет, то шансы выжить у него будут». Алейд замерла, просчитывая варианты. Сарка не говорил, что освоил эту силу ножа. Если он это осознанно скрыл, то зачем? Вопросов у женщины было много, но никто не спешил на них ответить. «Почему ты тогда сидишь здесь?» — все же спросила она. «А что ты предлагаешь?» — прищурившись, спросил Бальк. «Собрать армию и идти на помощь. Переброска армии до земель Када займет больше месяца. Если небольшим отрядом, то пару седмиц. В любом случае за это время все успеет случиться. К тому же Сарка не просил о помощи. Цитирую. Он заглянул из вежливости, чтобы я не удивлялся, когда его сотня пропадет». Эмма на это нервно фыркнула. Нагрубить отцу, на это никто в доме решиться не мог. До сегодняшнего дня. «Да и если бы не это», — продолжил Бальк, — «не буду я ему посылать помощь. Пусть сам разбирается. Его проблемы, его слава. Раз мальчик вырос, пусть делом доказывает». Алейд многое бы могла сказать по этому поводу, но слишком хорошо знала упрямство мужа. Глава 14. После боя Сарка вернулся до того, как Када набрались смелости и перешли в наступление. Одного его появления хватило, чтобы остудить горячие головы. А уж когда следом из кабинета начали выходить один за другим гвардейцы в полном обмундировании, готовые уничтожить любого, кто бросит косой взгляд, стало окончательно ясно, что сопротивления прямо сейчас не последует. Отдав приказы взять под контроль казну и собрать всех главных городских лиц, Сарка отозвал Резана с Халой на беседу. «Ирана с Каей вернулись?» — спросил он. «Никак нет, господин», — ответил Резана. «После того боя они пропали. Найдите их, возьмите десяток людей, если нужно обыщите завалы и разберитесь, что там произошло». По тем колебаниям силы и ауры, что доносились с места битвы, когда Сарка дуэль проводил, складывалось ощущение, что противник настолько силен, что может доставить проблем, не говоря уж про то, чтобы убить дочь темного герцога. Когда Резана с Халой отправились на выход, дверь резко распахнулась и внутрь проскочила Катарина, единственная дочь главы Када. Пылающая вызовом и гневом, она выглядела как красный цветок. В коридоре мелькнула Лари, ее мать, но Сарка качнул головой, и та осталась снаружи. Девушка этого не заметила, пронеслась по комнате, резко остановилась, что-то порываясь сказать, но словно позабыла запасенные слова, напоровшись на холодный взгляд. «Ты хотела поговорить?» — спросил Сарка, когда дверь за парочкой закрылась и они остались одни. «Я не стану твоей женой», — выпалила девушка. Сарка про себя отметил, что она достаточно красива, чтобы брак не стал такой уж обузой. «Хорошо», — ответил он. Катарина, которая собиралась продолжить пламенную речь, открыла и закрыла рот, не ожидая согласия. «Тогда мне придется вырезать всю вашу семью и пойти другим путем», — продолжил говорить Сарка. «Умом не блещет, наивно», — подумал он, продолжая оценивать девушку. «Удобно, досадно». Катарина замолчала и насупилась. Она была искренне убеждена, что, если громко возмущаться и требовать, этого хватит. Сейчас же ее картина мира рушилась и, смотря в глаза Сарка, она понимала, что он не шутит. «Или тебя принудит силой, не я, твои же родичи», — озвучил Сарка очевидное, — «которые не захотят умирать. Неужели ты правда думаешь, что твое мнение играет роль? Я не лягу с ублюдком, который убил моего отца и угрожает семье», — выдала очередную заготовку Катарина. «И что же мне помешает?» — с насмешкой спросил Сарка. Попытаешься меня убить, спрячешь под подушкой нож, так давай, попробуй, убей меня, здесь полно оружия». Сарка оглядел стены, увешанные мечами и кинжалами. «Смелее, я не буду сопротивляться». Катарина подбежала к стене, схватила меч и вполне сносно ударила Сарка. Меч остановился на расстоянии ладони от него. «Это все?» – издевательски спросил он. «Продолжай. Примени какое-нибудь семейное таинство. Удиви меня. Или ты не только глупа, но и бездарна. Тогда зачем мне жена, что родит слабых наследников?» Катарина задрала высокомерно нос, развернулась и отправилась на выход. К этой сцене Сарка отнесся философски. Сколько он подобного видел в своей прошлой жизни. Все подростки одинаковы. Верят, что вокруг них вращается весь мир. Лечится это очень легко, но герцог пока не составил планов касательно невесты. В конце концов, для отведенной ей роли сила характера и острый ум не являются важным пунктом. Как бы ни наоборот. После битвы с рогатым, где-то сейчас скрывались Скайи от всех. Я медитировал и восстанавливался. Она наблюдала за тем, что происходит в городе. Сидели мы на крыше, недалеко от дворца. Спрятались в тени задания. Место не самое лучшее, но никто нас целенаправленно не искал. И я надеялся, наших способностей хватит на то, чтобы укрыться от чужих глаз. «Смотри», — указала Кая, — «наши гвардейцы». «Наши, да не те, что приехали с нами». «Как?» — задал я глупый вопрос. «Как-то», — ответила Кая. «Как узнаю, сразу расскажу. Очевидно, что Саркатон захватил дворец Када. Выходим или еще посидим? Раз у него все хорошо, посидим. Резана с Халой не видишь?» «Нет, а гвардейцев-то немало», — оценила Кая выходящих и выходящих людей во двор. «У него что, в кармане армия была припрятана?» «Не удивлюсь. От темного герцога можно ожидать чего угодно. Хотелось выйти и прояснить ситуацию, но сейчас я в таком состоянии, что случись заварушка, останется лишь лечь и умереть. Надеюсь, Сарка не обидится, что мы еще на полчасика задержимся». Медитировал я с закрытыми глазами. Кая иногда отлучалась, смотрела, что там по другим направлениям. Рассказывала мне, что и как. Я отстраненно слушал, сосредоточенный на внутренних ощущениях. Ну и хаос там творился. Зато в городе порядок наводился. Дворец и правда взяли под контроль наши гвардейцы, как и верхушку Када. Иначе как объяснить, что чужая гвардия не сопротивлялась? Спустя час, почувствовав себя немного лучше, спустились вниз. Пропустили нас на территорию дворца без вопросов. Как увидели, сразу один из гвардейцев побежал к зданию, предупреждать начальство. Как дошли, встретили Резана и Халу. Я облегченно выдохнул, увидев, что они целы и невредимы. «Плохо выглядишь», — сказал мне Резана, оглядывая с головы до ног, что с ним случилось. Перевел он взгляд на Каю. «Как обычно, выпендривался». «Выпендривался», — возмутился я, вспоминая, как бился на грани и даже за гранью. «Именно», — невозмутимо ответила Кая. «Тебя же мясом не корми, дай погеройствовать. А это твое руки не распускай, у меня до сих пор мурашки от зашкаливающего пафоса». «Что?» — он прямо так и сказала. Поинтересовалась Хала. «И кому? С кем вы там дрались?» «Выдал, героически защитив меня в последний момент от какого-то рогатого утырка». «Сами-то как? Нам почти и драться не пришлось», — поделился парень. «А вот с вашей стороны полыхало так, что многих напугало. Позже расскажу подробности», — ответил ему. «Я не мастер-эмпат, но чувствовал, что в нашу сторону направлены взгляды, да и шепотки, что это тот самый воин, что разнес полгорода, нет-нет да и слышал». «Хорошо», — кивнул парень, — «держи», — достал он из сумки пару флаконов, чтобы быстрее восстановиться. «Спасибо, нам задание выдали, так что мы пойдем», — сказал Резана и ушел вместе с Халой. «Мастера», — тут же показался гвардеец, — «господин велел сразу вести к нему». «Так веди», — фыркнула Кая. «Сарка принял нас почти сразу. Пришлось немного подождать, пока выйдет из темницы. Я только и успел, что выпить зелья да почувствовать, как по телу приятный холод расползается». «Явились», — бросил Сарка нам, отряхивая руки от невидимой пыли. «Повелительница тьмы», — с иронией сказал он Кае, — «для тебя есть работа. Подойдешь к десятнику и займешься проверкой. Ищи всех, кто задумывает что-то нехорошее против нас. Разрешаю действовать максимально жестко. Справишься?» «Не уверена, что это по моему профилю». Сарка смерил ее ироничным взглядом. «У нас нет времени играть в эти игры, ученица убийцы с даром эмпатии. Или ты только на язык остра, а когда нужно поработать, отлыниваешь. Мне нужен результат и не нужны проблемы». Уж поверь, если справишься, отплачу щедро. Так что, будешь строить из себя невинную овцу или займешься делом? Ох, сколько ненависти в глазах Кай полыхнуло. Но она промолчала, кивнула и пошла к гвардейцам. А ты иди за мной. В чужом особняке Сарка чувствовал себя как дома. Стремительным шагом дошел до чьего-то кабинета, уселся за стол и уставился на меня. «Рассказывай, с кем дрался?» – потребовал он. «Выпить есть, да и поесть не помешает. Будет тебе и выпить, и пожрать», – раздраженно ответил Сарка. «Тогда я жду». Мы уставились друг на друга, меряясь характерами. Меня одолело то самое чувство, когда на все плевать и ничего не пугает. Понял это и темный герцог. Не знаю, что он сделал, но в кабинет вошел гвардеец. Получил распоряжение и вскоре, почти молниеносно, нам принесли еду и напитки. «Еще что-то?» – любезно спросил Сарка с озером яда в голосе. Больше не провоцируя, рассказал, что столкнулся с неизвестным рогатым типом, который и разнес город. Не могу оценить его уровень силы. Всего моего мастера не хватило, чтобы его серьезно ранить. «Это был кто-то знающий, а то и выше», – ответил Сарка, кивая по мере моего рассказа. «Значит, тобой заинтересовалась какая-то третья сила. Эту часть я скрывать не стал, не видел смысла. Пусть это и под большим вопросом, но темный герцог сейчас больше союзник, чем враг. Глядишь, чем и поможет, как минимум информацией. Получается, что так. Не удивлюсь, если у Иара есть противники. Что, кстати, по ловцу, ты разобрался с ним?» – спросил я. «Нет, наверняка давно сбежал, как только мы сюда выехали», – беспечно ответил Сарка, о чем-то напряженно думая. «Значит, ты лгал, когда говорил, что хочешь с ним разобраться?» – заключил я. «Нет», – качнул он резко головой. «Это был основной план – приехать сюда и действовать по обстоятельствам. Но что-то пошло не так, и ты случайно захватил город», – усмехнулся я. «Что теперь думаешь делать? Сотни гвардейцев хватит, чтобы контролировать здесь всех? Хватит меня одного, за это не переживай. Нас попытаются убить, но это нам и нужно. Надеюсь, ловец будет настолько глуп, что раскроется и даст нам наводку, где его искать. Тогда мы просто ждем?» «Нет, не просто. Ты же знаешь, что это место – один из торговых и информационных узлов. Мы захватим сеть ловца, поставим ее себе на службу, а там будет неважно, сбежал он или сдох. Мелкие пакости мне не страшны. Неизвестно, какими ресурсами обладают жрецы Эйара. Если бы ресурсы были большие, меня бы давно убили», – заметил Сарка. «Аргумент», – нехотя признал я. «Так это была истинная цель – захватить важный город. Если честно, я не ожидал, что так повезет», – поделился он. «Но раз это случилось, остается работать. В ближайшие дни я женюсь. Надо взять город под контроль как можно скорее. Кая займется выявлением всех затаившихся врагов. Для остальных из твоей группы тоже работенка найдется. А что касается тебя, то мне есть чем заняться. Если ловца понадобится убить, зови, возьму проблему на себя. По другим вопросам не трогай». Сарка посмотрел на меня из-под лобья, безмолвно спрашивая, а не забылся ли я. Ответил ему, пожав плечами: «Мне надо восстановиться и кое-что осмыслить после того боя. Я сам до конца не понял, что произошло, и требовалось в этом разобраться. На восстановление хватит и дня. Если причина только в этом, то завтра возвращайся к службе, или как ты собираешься объяснить поблажки лично тебе?» «Нет, причина не только в этом. В бою с рогатым я много чего увидел, осознал и почувствовал. Пока это не ушло, хочу потренироваться. А ты хоть понял, что произошло? Откуда взялся скачок силы? Открылись скрытые резервы?» «Предположил я. Вроде того. Как думаешь, зачем практики воюют и рискуют, если по пути восхождения можно идти за счет одних тренировок? Руки чешутся проверить свои силы в действии», — ответил я, зная, что причина в другом. Сама формулировка, то, как спросил темный герцог, уже давала ответ. «Это тоже, но есть еще одна причина. Тренировки помогают создать задел, который реализуется в экстремальных условиях. Грубо говоря, по-настоящему шагнуть вперед можно, когда перед тобой встает соответствующая задача. Та, что тебе не по силам, но которую требуется решить. Если же жизнь состоит из рутинных, пусть и сложных тренировок, то это слишком обыденно для экстремального развития». «Да», — кивнул Сарка, — «но не думай, что армия – идеальная площадка для развития. По большей части служба состоит из такой же рутины. Поэтому практики, кто действительно стремится к вершинам, часто идут индивидуальным путем, по непротаренными тропинками. Уникальные задачи, новые места, вызовы, заклятые враги. Ты много тренировался в последнее время, жрал специи как ненормальный, а в этой драке произошло что-то, что послужило катализатором. Я даже знал, что, увидел, что Каю сейчас убьют, без всяких сомнений. В этот момент внутри что-то надломилось, и я сам не понял, как вышел на новый уровень. Неужели настолько привязался к девушке? Меня учили, что прочные связи для ловца знаний – это обуза, но раз мне не суждено вернуться на родину, то и пусть. Тренировки и медитации тебе и правда сейчас помогут закрепить результат, говорил Сарка, наверняка заметив, что мои эмоции изменились, и взяв это на заметку. Тогда занимайся так, чтобы наши враги зауважали тебя, в идеале, испугались. Запугать обычной тренировкой, не задавай глупых вопросов, Эрна. Серьезные практики отлично чувствуют эманации силы, и если ты продемонстрируешь что-то близкое к уровню знания, этого хватит, чтобы укрепить наше положение. На это у тебя завтрашний день. Потом, не обессудь, придется поработать. Да и ночью стоит ждать нападения. Тебя, как явно ослабшего после битвы и опасного противника, попытаются устранить одним из первых. Очаровательно. От Сарка я вышел озадаченным. Тренироваться так, чтобы запугать противника. Как запугать тренировками соратников, я хорошо знал, но противника. Впрочем, мало ли что там хочет Сарка, у меня есть свои цели и лучше сосредоточиться на них. Если получится решить и вопросы имиджа, то так тому и быть, но специально напрягаться не буду. Местом для медитации я выбрал внутренний двор дворца. Кады расположились в центре города, с шиком. С того направления, где я вел бой с рогатым, поднимались зарево пожаров. Столбов дыма было куда больше, чем час назад. Надеюсь, кто-то занимается этим вопросом, а то Сарка будет править пепелищем. Подумать мне было о чем. Слишком много случилось. Почему-то я раньше об этом особо не размышлял, но логично предположить, что если Эр – настоящий бог, а не просто сильный практик, то есть и другие, подобные ему. Если уж на то пошло, то Эр был способен создавать целые доминионы, и что это, если не божественная сила? Так что для простоты буду считать его все же богом, у которого наверняка есть союзники и друзья божественного уровня. Вопрос в том, какое отношение боги имеют к землям второго порядка, сколько их вообще и кого еще я повстречаю на своем пути. Но главный вопрос, как это использовать для моих целей. Рогатый дал наводку, найти Алую башню. Сарка, когда я ее упомянул, ничего не сказал, не знает или не посчитал нужным. У большинства людей, с кем я общался на землях Тон, были проблемы с географией. В ней неплохо разбирались торговцы, но на уровне того, куда сами путешествовали, и ближайших окрестностей. Люди знали, что мы живем в королевстве, но единицы могли описать, где оно находится и как выглядит. Размеры этих земель, имею в виду не аристократов, а вообще мира, где мы оказались, поистине громадны. О чем речь, если до соседей Када, с обычным караваном было 3 недели пути, до столицы королевства путь мог занять целый год. Слишком сложный и долгий путь, чтобы кто из караванщиков делал на него ставку. Проще работать по ближайшим целям, как минимум в плане подготовки. Можно собрать команду под конкретные опасности на коротком отрезке, но если путешествие затягивается, то и риски возрастают в геометрической прогрессии. Я это к тому, что Алая башня может находиться где угодно, и, учитывая расстояние, на поиски могут уйти десятилетия. Из чего следует 2 закономерных вывода. Первый, надо планировать двигаться ближе к столице. Сначала королевство, а потом и империи. Второй, нужно изучать таинства, ориентированные на ускоренные перемещения. Очень уж меня впечатлило, как рогатый исчез в потоке пламени. Может он, конечно, на пару десятков метров переместился, но что-то мне подсказывало, что он так куда более внушительные расстояния преодолевает. Не стоит забывать и про Сарка, который как-то перебросил гвардейцев. Что-то мне подсказывало, что ближе к столице подобные таинства проще изучить будет. Как-то же королевская семья должна контролировать столь необъятные земли, а то как налоги собирать, если до фронтира год пути. Когда уселся, не прошло и минуты, как меня облепило чужое внимание. Едва заметные, легкие касания взглядов слуг, наполненные любопытством и опасениями. Острые, колючие взгляды жильцов дома. Всю охрану выгнали, и сейчас во дворце находились лишь Када. Помимо гвардейцев Сарка, не представляю, как он собирается удерживать власть. Но это же сам темный герцог. Вот и посмотрим на чужое мастерство, глядишь, нахватаюсь чего-нибудь. Отгородившись от чужого внимания, вернулся мыслями к бою с рогатым. Без сомнений, он находился на принципиально ином уровне развития. До встречи с ним я был убежден, что чего-то стою и далеко зашел в вопросе углубления связи с внешними силами. Жаль, что это была не больше, чем иллюзия. Рогатый превосходил меня во всем. В скорости, закалке, объеме внутренней энергии, ауре. Ауру он вообще принципиально иным способом использовал. Я углубился в воспоминания, стараясь расшифровать те эманации знаний, что уловил. Другой тип ауры. Аурой называли силу, что разливалась вокруг тела, когда пропускаешь через себя внешнюю силу. По сути, это и была внешняя сила. ХМ. Прислушавшись к телу, понял, что сейчас лучше эксперименты не проводить. Надо дать телу отдохнуть. Но кое-какие задумки у меня появились. Сделав себе зарубку в памяти, я перешел к следующим вопросам, которые меня беспокоили. Я раз за разом прогонял в памяти весь бой, отыскивая новые и новые нюансы. Как рогатый дрался, как двигался, как управлял пламенем. Он использовал всего одну силу, хотя я был уверен, что ему и другие доступны. Мое копье, его серпы. Что это такое? Словно воплощение архетипа. Вопросов было много, и единственный человек, который мог дать подсказки, пропадал в пыточной и не был готов со мной душевно поболтать. Но ничего, я обязательно найду возможность задать ему вопросы. Глава 15. Тонкости развития и интриги. Сарка я смог перехватить вечером, когда он выделил себе время на ужин. На полноценный, замечу, когда вошел в столовую, он сидел в одиночестве за длинным столом. «Унижать Бескада – хорошая идея?» – спросил я. «Пока ты прохлаждался», – хмуро ответил Сарка, явно пребывая в дурном настроении, случилось и вскрылось столько всего, что побыть немного в тишине и обдумать ситуацию не помещает. «Это намек, что я не вовремя». «Ты не вовремя», – прямо сказал он. «Жаль, но у меня накопились вопросы, которые, если прояснить, могут повысить мою боевую мощь, что пойдет на пользу и моим планам». «Да-да», — отмахнул Сарка, — «я знаю все твои доводы, не утруждай себя, говори, что хотел, но знай, твой отдых закончился, дальше я буду использовать тебя по полной». Хех, что-то подсказывает, что этот разговор Сарка заранее просчитал, прекрасно зная, чем меня купить. «А как же обещанный день на тренировке? Он у тебя по-прежнему есть, если не понадобится тебя срочно привлечь к делу». Звучит слишком расплывчато, но договорились. Если ответы меня устроит, мне и самому было выгодно разрулить все то, что вокруг нас закручивалось. Пока наш отряд здесь, чем спокойнее обстановка, тем лучше. «Как ты используешь ауру?» Начал я с первого вопроса. «Догадался, значит», — улыбнулся Сарка, отрезая кусочек мяса и закидывая в рот. «Не боишься, что отравит?» — спросил его, так как отвечать он не спешил. «Знал бы ты, сколько это тело приняло специй, чтобы не бояться яда. Не переживай, Када не настолько глупы, чтобы рисковать. Удар придет с другого направления. Часть армии уже отделилась и скрылась неизвестно куда. Скорее всего, перейдут к партизанской войне, перекроют всю торговлю и будут гадить, чтобы захват города стал бессмысленным. Ты узнал, где ловец? Мне назвали с десяток вероятных мест. Спасибо, Кае, хорошо поработала. Хватку не потеряла», усмехнулся герцог, смотря мне в глаза. «Девушка весь день пропадала по заданию, и мы с ней еще не успели переговорить. Так что поверил на слово, что потрудилась она хорошо. Спрашивать, почему бы не проверить эти места, не буду». «Правильно, ловец осторожен, он не будет прятаться там, где его могут найти. Забудь пока про него. Вернемся к твоему вопросу. Рядовые практики используют ауру на примитивном уровне. По факту это и не аура вовсе, а так, всего лишь эманации внешней силы, которые учатся контролировать. Та же сила, если не усложнять и не плодить сущности. Получается, все знакомые мне практики, мастера в том числе, ошибаются. А ты чего хотел?» – удивился он. «Кстати, совсем голова забита, забыл предложить тебе поесть. Будешь? Было бы неплохо. Тогда двигайся, здесь на всех хватит. Меня решили накормить до отвала. Может, надеются, что подавлюсь и умру». Рассмеялся Сарк. Чтобы вызвать слугу, он позвонил. Сразу же появилась девушка, выслушала короткие распоряжения, и, не прошло минуты, как мне принесли тарелку, приборы и еще пару блюд. Как посторонние ушли, Я уточнил, что там насчет массовых заблуждений. Это не совсем заблуждение, скорее недостаточный уровень понимания вопроса. А может, наоборот, достаточный, потому что каждому этапу свое понимание, философски ответил Сарка. Любопытно, конечно, но какой следующий шаг? Следующий шаг к тому, что называется настоящей аурой, это пропускать через средоточие внешнюю силу большим потоком, закаляя его, и по крупицам создать собственную ауру, которая будет работать и без подключения к внешней силе. Дам подскажу, пробуй такую ауру как расширять, так и сжимать до максимума. Уверен, этой подсказки тебе хватит, чтобы выстроить процесс тренировок. Преимущество такой ауры в чем? А в чем преимущество бетонной стены перед листом бумаги? Задал риторический вопрос Сарка. Дослушав его, я принялся за еду. Яда мне тоже опасаться не нужно. Не зря же золотое зелье принял перед уходом. Иммунитет к большинству отравы шел бонусом к общей закалке. Как создашь новую ауру, не забудь Каю обучить. Ей не помещает. Потом соедините ауры с идеальным покровом и сделайте его куда надежнее. Твоему другу я уже поставил задачу взять потоки специй в этом городе под контроль. Выделил под это дело казну Када, усмехнулся Сарка. Как видишь, я умею быть щедрым. Позже спросишь у Резана, какие специи поспособствуют созданию настоящей ауры. Пусть ищет информацию. Следующий шаг какой? Да там все просто. Как постигнешь любую силу на уровне знания, то и поймешь. В этот раз улыбка Сарка была откровенно змеиной. Он быстро расправился с мясом и перешел к вину с закусками. Что такое воплощенное оружие? Знаешь, что забавно? Ответил Сарка после небольшой паузы. Когда человек спонтанно делает какое-то открытие, он часто улавливает и название этого процесса. Ты ведь нигде раньше не слышал про воплощенное оружие, тем не менее феномен назвал правильно, как это принято. Среди тех, кто в теме, конечно же, воплощенное оружие, это воплощенное оружие. Что здесь непонятно, частичка архетипа. Насколько мне известно, есть мастера, способные из такого оружия создать стабильный артефакт. Мой серебряный нож как раз из этой серии. Про оружие сильнее я не слышал. Возможно, когда пойдем в экспедицию, ты найдешь что-то подобное. Что насчет экспедиции? Кстати, ты говорил, она будет через год, но с захватом города. Ты же не думал, что год – это точно день в день. Сроки можно и сдвинуть. Но не переживай, долго я здесь задерживаться не собираюсь. Выстрою сеть, поставлю своих людей и отправимся в путь. Еще будут какие-то советы, я тебе и так много сказал. Ты за это сначала расплатись. Знания подобного уровня способны привести тебя к планке, на которой стоят аристократы. Сколько такое может стоить? Уж точно дороже элементарного уважения и исполнительности, кинул он мне упрек за то, что артачился утром. Постараюсь исправиться, вернул ему его же гадкую улыбку. С Каей и остальными я встретился, можно сказать, ночью и, судя по их одинаково уставшим лицам, поработать им пришлось куда больше, чем мне. Вот что значит вовремя откосить. Выглядишь отдохнувшим, заметила Кая, когда вошла в покои, что нам выделили. Если быть точным, то выделили нам целое крыло дворца. Кады разместились с другой стороны. Здесь же собрались все наши, не собираясь ночью распылять силы. Вслед за Каей вошли и Резана с Халой. Парень безучастным взглядом оглядел комнату и прошел к креслу, где и завалился. Хала подошла к нему и упала сверху. Неаккуратно села, а именно свалилась, как мешок с картошкой, лицом вперед. Послышались вялые возмущения, возня и образовался статус-кво. Погребенный Резана взирал на меня скорбным взглядом, а Хала, ну, с этого ракурса я только ее задницу в обтягивающих штанах разглядеть мог. «Как прошел ваш день?» – спросил я сразу всех. «Помнишь, Сергиус нас наказывал и заставлял чистить конюшню? Сегодня было то же самое, но в других масштабах. Я не знаю, почему мы до сих пор живы. Никому в городе захват власти не понравился. Особенно после того, как мы хватали всех подозрительных и тащили их в темницу на допрос с пристрастием», – выдала моя девушка. Хала заерзала, подняла голову и уставилась на Каю. «Тебя палачом, что ли, назначили?» «Вроде того, если нужно кого запытать до смерти, чтобы сдал все секреты, обращайся. Здесь есть душ, это к тебе, бездельнику, вопрос. Наверняка все главные места во дворце нашел и служанок перещупал. Могу кликнуть слуг, чтобы притащили все для мытья. Буду признательна». Кая тоже, как и Резана, оккупировала кресло, скинула сапоги и вытянула ноги, от которых несло потом. «Ванная и правда не помешает, К беседе мы вернулись через час. Помытые, поевшие, я не отказался поесть еще раз, и чутко оклемавшиеся, мои друзья стали выглядеть куда лучше. Каю я успел расспросить, а вот Резана с Халой мылись в другой комнате у себя, поэтому их рассказ я услышал позже. «Сарка хочет невозможного», — говорил Резана, — «чтобы я изучил все специи, что проходит через этот город, что здесь выращивают, что и где закупают, кто занимается производством. Изучил все цепочки и нашел решение, что с этим всем делать. Еще и денег на этом заработал. Не справишься?» — спросил я. «Справлюсь», — нехотя признал Резана. «Если возьму Каю, и она устроит допрос с пристрастием всем мастерам и торговцам, что занимаются специями. Или ты думаешь, что достаточно заявиться, и мне все ответы выложат, насколько все плохо?» Резана лишь рукой махнул. «Понять не могу, как мы во все это влипли», — сказала Хала. «Я хотела посмотреть чужой город, а не участвовать в его захвате. Радуйся, где ты еще такой опыт получишь?» Поддела ее Кая, которая думала в схожем со мной направлении. «Не уверена, что мне подобный опыт нужен». На этом разговор как-то сам собой затих. На удивление, ночь прошла без происшествий. Я спал мертвецким сном и проснулся, когда солнце только взошло, освещая вид за окном. Позже узнал, что Сарка держал наследницу Кады рядом с собой и полночи общался с ее матерью. Может, в этом причина, может, еще в чем, но никто на нас не напал ночью. А вот стоило выйти за территорию дворца, проблемы посыпались одна за другой. Меня с Каей отправили инспектировать казармы и ближайшие улицы. Сарка прекрасно разбирался в наших возможностях и собирался использовать двух убийц с неплохими способностями к обнаружению чего угодно на полную катушку. Как уже говорил, дворец располагался прямо в центре города, на возвышенности. Его отгораживала массивная, 10-метровая или около того стена, для практика – декоративная, для обычного горожанина – непреодолимое препятствие. Между самим дворцом и стеной был еще просторный сад, но это не важно. За стеной шла широкая улица, и только после нее начинались первые дома. Какая-то часть относилась к домам городских богачей, другая была административной частью, третья причислялась к военной части, где и располагались казармы. Всякие рынки, оживленные улицы с ресторанчиками, лавки торговцев, школы и прочие тоже располагались в пешей доступности. Нас попытались убить прямо возле стены. Улицы были не то чтобы забиты, но достаточно оживлены к этому часу. После пробуждения мы успели позавтракать, размяться и получить задание. Не самое утро, но около того. Разумеется, мы смотрели по сторонам и контролировали пространство на тему угроз. Но лично я никак не ожидал, что нас попытаются взорвать. В одной из карет, что ехала мимо, как оказалось, находилось что-то взрывчатое. Спас покров. Не зря столько сил в него вкладывали. Покров расширился, отразил взрывную волну, погасил пламя, что нас объяло. Будь я чуть умнее и не позабудь о том, что ловец, знающий о существовании других миров, может использовать какие угодно методы ведения войны, мог бы и предотвратить трагедию. Взрывом разнесло ближайшие кареты, испепелило всадников и прохожих, разрушило здание напротив и сожгло стражу, что несла пост на стене. Срань, выругалась Кая, огляделась и указала направление. Наблюдатель, раздосадован, что нас не убило. Последние слова она договаривала на ходу. Я успел обогнать Каю, взбежать по стене и оказаться на крыше. Как раз в тот момент, когда наблюдатель хотел слезть вниз. Только вот, взрыв был лишь первой частью плана. Стоило мне оказаться на крыше, как ее вспучило, меня захлестнуло и закружило, сбросив вниз, прямо с обломками. Кто-то еще успел на лету подбить меня чем-то убойным, а когда упал, вдавить в землю. Что-то я уже начинаю ненавидеть этого ловца. Покров снова выдержал. Как бы там Сарка не насмехался над его идеальностью, надо признать, запас прочности сейчас такой, что убить меня с одного удара сложно. Где-то рядом, у меня над головой, полыхнули знакомые эманации тьмы, и давление сразу же ослабло. Оперевшись руками о землю, поднапрягся и смог приподняться. Собрав энергию, создал вокруг себя сферический щит и принялся его раздвигать, освобождаясь. Не думал, что на меня целое здание обрушит. Снова. Но после рогатого это как-то мелко смотрелось. Как выбрался, сразу пришлось уходить от удара убийцы. Самого типичного. Я бы сказал, шаблонного. В черной одежде, это рано утром-то, при хорошем освещении, с маской на лице и явно отравленным коротким клинком. Действовал этот убийца с напарником. Еще двое наседали на Каю. Поднырнув под клинок, перехватил ублюдка за руку и дернул. Щуплый товарищ попался. Защиту его не пробил, но руку оторвал. Та так и осталась внутри защиты. Некоторые покровы пропускали то, что внутри, наружу, а другие нет. Как у этого типа. Кровь хлестала из раны, но на землю не проливалась. Не самая глупая предосторожность, замечу. Существовали яды, ослабляющие зелья и таинства, которые могли использовать кровь, чтобы причинить вред практику. Второй убийца, увидев жестокую расправу, как-то поумерил пыл. От него отчетливо полыхнуло желанием сбежать. Настолько сильно, что моей резаной эмпатии хватило почувствовать. Но он оказался не таким дураком, чтобы поверить в то, что я его отпущу, не стал пытаться убежать. Что сказать, он был всецело прав. Минут через пять, живые, но не особо целые, убийцы дружно сидели в пыточной. Ими занялся сам Сарка, а нас оставили наверху. «Мы с тобой отличная приманка, раз на нас ловушку растратили», — заметила Кая, стряхивая с себя пыль. В этот момент из-за угла вышли Резана с Халой. «Вы в порядке?» — спросил парень. «Слышали про взрыв? Нас пытались взорвать, потом убить», — сказал я. «Будьте готовы к любым атакам. Кто бы ни был наш противник, он ничего не гнушается. Взорвать таинством», — уточнила Хала. «Не совсем. Я рассказал с подробностями, что случилось. Поделился и выводами, сделав акцент на том, что ждать стоит чего угодно. Когда закончил, наверх поднялся Сарка. Быстро он. Для вас есть работа», — позвал он нашу группу. «Раз такие дела творятся, действуйте вместе, как отряд. Возьмите десяток гвардейцев для усиления, проводника из местных и доставьте сюда вот этих людей», — протянул Сарка мне список. «Кажется, сегодня будет долгий день». Барон Крест недоумевал. Когда ему озвучивали задачу, то сообщили, что нужно устранить юного ловца. Ключевое слово «юного». Если бы это был ловец, который прожил несколько жизней, барон отнесся бы к нему куда серьезнее. И даже то, что покушение не удалось, а сеть на земле Хтон была уничтожена, он воспринял как заслугу родственников цели, а не его самого. Тем удивительнее было услышать, что Саркатон лично собирается в качестве посла на земле Када с небольшим отрядом сопровождения. К этому барон отнесся со всей серьезностью, подозревая, что удар придет совсем с другой стороны. Основная его подготовка и была направлена на это. Появление убийц, армии Тон или еще какого-то хода. Ловушки, расставленные для Сарка, тоже имелись, но служитель Иара не верил, что все так просто. В этом и была его ошибка. Не первая и не последняя. Наблюдая за тем, как Саркатон разобрался с главой, захватил дворец, как-то перебросил сотню гвардейцев, а там, где сотня, там и полноценная армия, какую активную деятельность начал, барон понимал, что жестоко просчитался. Его положение жреца и так пошатнулось из-за того, что задание затянулось, но сейчас, когда отведенная ему зона влияния уходила из рук, это попахивало совсем иными проблемами, с которыми требовалось немедленно разобраться. Саркатон вышел на веранду рядом с теми покоями, которые занял. В руках он держал чашечку напитка, напоминающего по вкусу и крепости кофе. Легкая, бодрящая специя, которую выращивали на землях Када. Благодаря памяти Эрона, где хранились многие сведения о других мирах, герцог значительно расширил свои представления о том, что есть в мирах, вот и воспользовался случаем, чтобы попробовать новый для себя напиток. Разумеется, сейчас было не время прохлаждаться и отдыхать. Просто ситуация позволяла совместить приятное с полезным. Сейчас за Сарка наблюдало много глаз, и под воздействием его расслабленности и уверенности мнение окружающих двигалось в нужную сторону. Для эмпата его уровня, а в новом теле герцог первым делом дар эмпатии начал развивать, считывать эмоции сотен людей вокруг не было чем-то сложным. Так, рутинная задача. К сожалению, его дар имел ограничения. Территория дворца была внушительной, и за ее пределы Сарка уже не дотягивался. Утро началось с получения докладов, отдачи приказов и завтрака. Допить напиток Сарка так и не успел. Со стороны улицы прогремел взрыв. На краткий миг внутри герцога что-то перевернулось. Под взрыв попала Кая. Но дальше, направив внимание, Сарка убедился, что она цела и невредима, действует как надо. Вскоре она вместе с Эрона и гвардейцами притащила убийц. Барон сделал очередной не особо удачный ход. Дальше началась методичная работа, которая привела Сарка к теневой гильдии. Те окопались основательно, прямо в центре города, недалеко от дворца. Когда Сарко подошел, его гвардейцы окружили здание. Встретил наследника сотник. «Господин», — склонил он голову, — «враг окружен, но возникли сложности. Внутри скрывается часть сбежавшей армии, элитные отряды сходу не получилось взять. Это хорошо, что они здесь», — кивнул Сарко. «Меньше беготни и возни. Какие будут приказы?» — спросил сотник. Сарко огляделся, прощупывая поле боя доступными ему методами. «Здание высокое по меркам города, 6 этажей, выглядит престижно, так и не скажешь, что это база теневой выгоды. Есть и подземные этажи», Сарко нащупал 3 штуки. «С нижнего этажа уходили десятки тоннелей, сейчас обрушенных. Гвардия знала свое дело и первым шагом блокировала возможность отступить. Сейчас здание окружали щиты тех, кто находился внутри. Судя по их прочности, внутри и правда элитные отряды засели. Исполнено на уровне продвинутых мастеров. Пострадавшие есть?» «Да, господин», — ответил сотник. 5 гвардейцев погибли при попытке штурма. Если прикажете, мы разнесем их, но будут новые потери». Сарко задержался взглядом на Эрона. Если тому дать время, он наверняка подберет ключ к чужой защите, но, по прошлому опыту, барон Крест имел немалое влияние на теневые гильдии. По прошлому, это по опыту зачистки земель тонн от сети врага. Сарко тогда пришлось постараться, чтобы провернуть устранение главы теневой гильдии без лишнего шума и привлечения внимания семьи. На освободившееся место он поставил ученицу погибшего, которая была достаточно убедительна, чтобы доказать лояльность, заодно рассказав многие секреты того, как устроен теневой мир. То, что покушение было организовано именно из гильдии, неудивительно, как и то, что пару отрядов барон предпочел оставить прямо рядом с дворцом. Но снова ему не повезло. Не рассчитывал, что Сарко так быстро по следу пройдет и найдет настоящее логово теневиков. Сейчас здесь почти вся сотня собралась. Во дворце никого, если не считать 5 гвардейцев, охраняющих Када. Был шанс, что барон как-то разыграет эту карту, и Сарко был не против. Любой ход противника – это возможность нанести по нему очередной удар. Как сейчас, ситуация сложилась такая, что можно послать гвардию. Они справятся, но многие пострадают, да и времени займет много. Глядишь, Крест найдет способ, как обернуть ситуацию себе на пользу. Так зачем давать противнику время, когда можно поступить куда лучше? Сотник, готовь людей для штурма. Я пойду впереди. Двигайтесь за мной. Особо не рискуйте, но постарайтесь брать в плен, а не убивать. Повторю, приоритет – жизни гвардейцев. Пленные – по возможности. Сарко не стеснялся играть по публику, показывая, что ценит жизни тех, кто ему служит. Мелочь, но именно из таких мелочей настоящая преданность куется. «Господин, это приказ», — надавил Сарко. «Мне нужно 5 минут на подготовку». Сотник кивнул и пошел отдавать приказы. Сарко же поманил Эрона и Каю. «Я думал, вы тут сами быстренько справитесь», — сказал он им с легкой насмешкой. «Не особо громко, так, чтобы гвардейцы не услышали. Мы всего лишь скромные охотники, господин», — поклонился Эрона с каменным лицом. Кая, вторя ему, тоже не выказала никаких эмоций. Она встала в полоборота, поглядывая на здание. Резана с Халой также находились здесь, но и они промолчали. «Эта защита мощнее, чем у голема», — спросил Сарко. «Она хитрее и многограннее», — ответил Эрона. «Если дадите мне пару часов, могу попробовать проделать брешь. У меня есть предложение получше. Я сам ими займусь. Будьте готовы идти на штурм. Кая, на тебе прикрытие. Следи, чтобы из дома никто не проник. Сделай так, чтобы они нас не видели хотя бы 5 минут. Прямо сейчас или когда начнется штурм», — уточнила девушка. «Прямо сейчас. Поставь завесу, чтобы скрыть то, что я буду делать. Не обещаю, но постараюсь». На самом деле Сарко не сильно рассчитывал на дочь. Она недавно сдала на мастера, превзошла свой прошлый уровень, новая жизнь и общение с Эрона сказались, как и качественное обучение, но гвардейцы тоже не пальцем деланные, знали свое дело и прикрывали господина, в том числе от чужих взглядов. Так что герцог подкинул дочери задание, чтобы банально присмотреться к тому, как она будет себя вести. Пока говорил, он концентрировал внутри себя силу и прощупывал слабые места. Это было секретом, который он никогда не расскажет Эрона, но, проведя столько времени рядом с его духом, герцог также пытался заполучить и дар видеть скрытое. Полностью он его освоить не смог. Сие таинство было чем-то запредельным, разобраться с чем ему не хватило на тот момент как знаний, так и силы. Но кое-что герцог взять себе смог и на основе этого развил чувствительность до тех высот, которые даже в семье Тон считались продвинутыми. Чего уж говорить о рядовых мастерах, пусть и из элитных отрядов. По истечении 3 минут Сарка хмыкнул. Брешь в обороне он нашел, как и подготовил кое-что особенное. Показав сотнику, что готов нанести удар, Сарка нанес удар. Обычный человек ничего бы заметить не смог. Практик уровня мастера почувствовал бы эманации. И только тот, кто встал на путь знания, смог бы что-то уловить. Атака была многосоставной. Первая часть надавила на защиту, вторая ударила по брешам. Третья обрушилась сверху на здание, разрывая его на 2 части. Раздался треск, грохот, щиты схлопнулись, и обороняющиеся внезапно для себя оказались под завалами. Дальше никакого серьезного сопротивления не последовало. Главу гильдии командиров отрядов Сарка брал в плен лично. Я не ошибся, разве что приуменьшил масштабы проблемы. Первую половину дня мы носились по городу, хватали причастных к нападению людей и доставляли их во дворец. Вторую часть дня прореживали преступные группировки, разнесли теневую гильдию. Бой вышел жарким. Погибло 5 гвардейцев в начале и еще 6 после, несмотря на то, что Сарка лично участвовал. Да как участвовал? Сотня гвардейцев не смогла щиты обороняющихся пробить, а Сарка смог одним ударом. Я впечатлился, ну и запомнил то, что он показал. После такой демонстрации силы бои затихли, и остатки дня Сарка занимался последствиями, то есть пропадал в допросной. Первая часть ночи прошла тихо, а под утро пропавшая часть армии пошла на штурм, и снова Сарка пришлось вмешаться. Что я могу сказать про эту бойню? Разница между нами всеми и темным герцогом была очевидна. Он доминировал над солдатами так же, как крестьян над мятежниками. Утром, когда солнце встало, бои закончились, и все увидели масштабы трагедии. Трупы вывозили до самого вечера, зато мы получили передышку. Правда, потеряли еще 10 гвардейцев. Наша же 4 пока обходилась без ранений и травм. Покровы опять спасали. Когда вернемся, проставлюсь перед Ингрид за то, что указала на возможность, которую даровали големы. Следующее знаковое событие случилось ночью. Я как-то спокойно ко всему относился, без лишней суеты и тревожности. Есть цели, есть средства. С таким настроем заснул как миленький. Вымотался за день, требовалась перезагрузка, чтобы завтра с новыми силами продолжить. Кая не была настолько беспечной. Ночь – это ее время, и она контролировала пространство вокруг дворца. Так и заметила, что убийцы заглянули. «Просыпайся, уволень!» – пнула она меня в ногу. «У нас гости!» «Поднимай тревогу, пусть их шуганут!» – вяло ответил я. Мне снился хороший сон, без сражений, убийц, взрывов и прочего. Обидно было его упустить и вернуться в действительность. «Рано тревогу поднимать!» – ответила Кая. Пусть ближе зайдут. Я промолчал, соскользнув с кровати. Доспехи надеть, минутное дело, а если прижмет, то и быстрее могу. Надо бы озаботиться вопросом создания артефактной брони, но после того, что Сарка рассказал про воплощенное оружие, уверен, и защита такая есть. Надо бы разузнать подробнее. Перед тем, как выйти в коридор, я пару раз стукнул в дверь Хала и Резана. Они жили в смежной спальне. На самом деле это были единые покои с несколькими комнатами, которые мы и заняли. Удобно в некотором роде. Всегда рядом, при этом сохраняется уединенность. Отругав себя за то, что в этой ситуации думаю о всякой фигне, выкинул лишние мысли и отправился на выход. Убийц к нам послали с запасом. Была среди них парочка настоящих мастеров, остальные так, пушечное мясо. Нам с Кайей не повезло, хотя тут как посмотреть, наткнуться на мастера. Он сразу атаковал, стоило мне выйти наружу. Про бой ничего интересного не скажу. Очередная драка в эти нелегкие дни. Поднялся шум, набежали гвардейцы и задавили всех гостей числом. Сарка тоже поучаствовал. Саркатон не спал, его закалка позволяла неделю обходиться без сна. Правда, этим не рекомендовалось пренебрегать, особенно во время боевых действий. Сон лучше всего помогал восстановиться и перезагрузить нервную систему. В тех же случаях, когда бдительность терять было нельзя, то использовали продвинутую углубленную медитацию. Часть разума отключается, а другая, наоборот, отслеживает происходящее вокруг. Об убийцах Сарка узнал еще в тот момент, когда они подходили ко дворцу. Ему не требовались глаза, чтобы почувствовать, как гостей впустили 2 слуг, как помогли пройти. Реагировать Сарка не спешил. Было несколько вариантов, как поведут себя убийцы, и по их поведению многое можно будет сказать о том, что замыслил противник. Лично Сарка ставил на то, что главной целью выберут Эйрона. У ловца точно имелись артефакты, определяющие последователей Эйра, и к этому моменту он должен был разобраться, что допустил ошибку. В том случае, если бы Эйрона убили, это противостояние могло бы закончиться, что было не самым плохим вариантом, в некотором смысле очень даже хорошим. Главное, Каю уберечь, а потом и к себе приставить, чтобы за дальнейшей судьбой приглядывать. Но то ли артефакты не такие хорошие, то ли ловец не потрудился перепроверить информацию, то ли еще что, убийцы направлялись совсем в другую сторону. Никсарка, который сам себя обозначит второй по важности целью. В соседней комнате спали Катарина и Лари. Сарка использовал их как заложников, не отпускал далеко от себя. Ход ловца стал ясен. Если получится этих двоих убить, официально закрепиться здесь не получится. Да и налаживание связи осложнится. Не критично, но проблем доставит. Только вот ловец переоценил исполнителя и недооценил своего противника. Сарка оставалось подождать, позволить вспыхнуть боям в коридоре и дождаться момента, когда убийцы почти разберутся с женщиной и девушкой. Спас он их в последний момент. Трупы убийц осели переломанными мешками. Катарина в ужасе прижалась к спинке кровати, натянув на себя одеяло. Лария отреагировала куда лучше. Она держала перед собой нож. Глупо, бессмысленно, но хотя бы смело. «Дамы», — произнес спокойно Сарка. «Никто не пострадал, их оружие наверняка смазано ядом, любой порез. Что происходит?» Требовательно и нервно спросила Лари. «А есть варианты?» – удивился Сарка. «Оставайтесь пока здесь. Скоро я вернусь». Выйдя в коридор, Сарка помог задавить очаги сопротивления. Гвардия и сама бы справилась, но так получилось взять убийц живыми и сразу отправить на допрос. Сколько их уже прошло? Общая картина происходящего в городе, кто есть кто, у Сарка уже сложилась, и он не надеялся узнать что-то новое. Уж точно не расположение врага. Но дело есть дело. Поэтому незадачливых убийц ждет много чего интересного. Сарка на допрос не пошел, вернулся к себе и, как обещал, заглянул к женщинам Када. «Лари, не откажете мне в разговоре?» – спросил он. Голос и тон контрастировали с тем, что на полу в собственной крови, воняя дерьмом, лежали два трупа. «Разумеется», – ответила женщина, которая успела одеться и взять себя в руки. В отличие от дочери, находящейся в шаге от того, чтобы впасть в истерику. «Дитя», подошел он к юной девушке, «пока я рядом, тебе ничего не угрожает». Катарина вздрогнула. Сарка никак не изменился в лице, но внутри он поставил очередную галочку. Эмоциональная обработка шла полным ходом, и скоро строптивая девчонка, да и ее мать, превратятся в союзников. «Прошу», — указал Сарка на выход, «Лари, пройдемте в кабинет. Катарина, я приставлю к тебе лучших своих людей. Они проводят тебя в другую спальню и будут рядом, пока матушка не вернется». Когда девушку увели, и они вдвоем прошли в кабинет, Лари направилась к бару и сама налила себе крепкую настойку, залпом выпив ее. «Что это было, Саркатон?» Ее голос дрожал, но в нем чувствовалась властность. «Вы умная женщина, Лари», — спокойно ответил Сарка. «Уже догадались о том, что случилось. Мой враг не семья Када. Я уже говорил об этом. Мой враг — барон Кресс, который сбежал из своего замка и неизвестно где скрывается. Тот самый барон, который расколол вашу армию на две части и послал их сражаться, якобы с целью отбить семью Када. Как вы знаете, это значительно сократило вашу армию, или правильно говорить его армию, не уверен, что она в полной мере была вашей. Сегодня барон сделал следующий шаг, решил от вас избавиться. Нет Катарины, нет брака, нет вас, союз становится невозможным, а я превращаюсь в тирана-узурпатора, что, как понимаете, откроет барону множество вариантов для давления и подстрекательства. «Вы и есть узурпатор», — ответила Лари. «Я могу им стать по-настоящему, если настаиваете». Сарка видел, что Лари пытается уколоть по причине обиды из-за потерянной жизни. Также Сарка видел и то, что она уже почти смирилась с новой реальностью. Следующий ее ход легко прогнозируем. Подождать, как будут развиваться события, и, если никто Сарка не убьет, выдать за него дочь. Но темный герцог не собирался позволять кому-либо затягивать его планы. Глава 16. Выгодное предложение. После ночного нападения словно какой-то перелом произошел. Пару дней сохранялось относительное затишье. Сарка переключился с допросов в темнице на переговоры с уважаемыми людьми в кабинете. Ловец затих, никаких внезапных ходов не предпринимал. На третий день и вовсе остатки армии, Стражи и гвардия начали действовать на нашей стороне. Напряженка не ушла, но из того, что я видел, Сарка ударными темпами брал под контроль все структуры. Если честно, происходящее оставило двоякое впечатление. Как-то от ловца знаний я ожидал большего. По факту, Сарка заявился с малым отрядом на его территорию и разгромил все, что ловец приготовил для него. Ну ладно, не все, но большую часть. Вырезал теневую гильдию, перебил половину армии, взял под контроль Када. Оставался непонятен вопрос со школами, может они тоже сделают ход, но пока показательно занимают нейтралитет. Я вот понять не могу, это Сарка темный герцог настолько мощный, или я ловца переоценил. Слишком мало информации о сети жрецов на этих землях, чтобы делать однозначные выводы. Урезана с Халой оставалась та же задача, изучать рынок специй. Меня же с Каей оставили в покое. Сарка поставил задачу присматривать за порядком во дворце. По большому счету не пыльная работенка, которую я скинул на Каю. Она занималась контролем, а я сосредоточился на тренировках. Пытался воплотить то, на что указал Сарка, создавал настоящую ауру. Процесс оказался до безумия сложным. Герцог кое о чем умолчал. С его слов выходило, что надо всего лишь пропустить внешнюю силу через средоточие. Но я полдня убил, разбираясь с этим вопросом. Много открытий сделал, продвинувшись в понимании внешней силы. Первое открытие – то, что сила – понятие многогранное. Соприкасаясь с ней, ты не только энергию черпаешь, но и информацию. Архетип готов много чего подсказать, если практик обладает достаточной восприимчивостью. Так что еще пара дней у меня ушла на то, чтобы потренировать конкретно этот процесс. Для чего я внешне банально разминался с копьем, но это внешне. А так это было постижение совершенства. Слова красивые, ум будоражит, но главное то, что они на практике означали. Обычный удар копьем, ну он обычный, берешь и бьешь. Если потренироваться, удар будет сильным и по-настоящему опасным. Если же подключить архетип и установить с ним глубокую связь, то с минимальными затратами удар может быть с виду простым, но пробить каменную стену любой толщины зависит от мастерства, конечно. Я заметил, что, если углубиться, начинает выделяться эссенция внешней силы. Это и усиливало обычные удары. И именно эссенции требовалось прогнать через средоточие, чтобы создать ауру. Сарка об этом тоже умолчал, но у меня была достаточная база, чтобы я сам разобрался. Провел небольшой эксперимент. Позвал Каю и попросил создать сильнейший ее щит. Что она, что я, умели их создавать и без внешних сил, за счет обычной энергии. В случае Кай тьма и свет не особо подходили, чтобы обеспечить прочность, поэтому она обошлась без них. «Что хочешь проверить на этот раз?» – спросила девушка. Разумеется, это был далеко не первый и даже не сотый эксперимент, что я проводил при ее помощи. «Смотри, как обычно, начал с малого. Простой удар без ничего. Должен был быть, но как-то так вышло, что он проделал дырку в щите Кай». Нахмурилась она. «Это сейчас что было? Самому интересно. Как же не хватает толкового учителя, который сразу нормальное объяснение даст, а не будет скупыми намеками направлять». Выглядело пугающе. Вроде простой удар, но что-то в нем заставило меня напрячься, поделилась Кая впечатлениями. «Кажется, это то самое приближение к совершенству, когда настолько сроднился с внешней силой, что она проходит через тебя, даже когда ты ее не призываешь. Ты в курсе, что это звучит взаимоисключающе? Да, но лучше описать ощущения не могу. А меня направишь, куда копать?» Я поморщился. Сам минуту назад сокрушался на тему нормальных учителей, но, когда меня спросили, не находил исчерпывающего ответа. «По твоему лицу все ясно», — фыркнула Кая. «Надо углублять связь. Не хочешь найти кого-то более подходящего с крепким щитом? Можно до гвардии докопаться. Чего они прохлаждаются?» Занимались мы по-прежнему во внутреннем дворе. Раньше это был сад, но сейчас наша персональная тренировочная зона. Гвардии вокруг хватало. Сарка явно договорился с Кадой, чувствовал себя уверенно, раз позволил чужим солдатам здесь находиться. Наши тоже были, но их трогать я лишний раз не хотел. Свои же, а вот чужих да, можно подоставать. Спустя полчаса передо мной стоял хмурый, битый жизнью капитан. У Када была иная система званий. В переводе на знакомые мне понятия гвардеец был как раз капитаном. Тут стоит отметить, что к нам всем относились как к захватчикам, а ко мне как к тому, кто разрушил почти целый квартал и чуть не сжег весь город. Пожар удалось обуздать, но жертв, По слухам, были сотни, как обычных гражданских, так и стражи. Я об этом старался не думать. Малодушие, но что случилось, то случилось. Не я начал тот бой, не я закидывал пламенем город. Винить себя за чужие поступки, это лишь психику расшатывать. Только вот местные думали иначе. Мы разрушили их привычный уклад, многие их знакомые погибли, имею в виду гвардейцев и солдат, что пошли на штурм. Короче говоря, причин для глухой ненависти хватало.